Глава шестая. Афиши. Моя прогулка вперед к острию треугольника Мариинской больницы начиналась так. Я выходил из подъезда, переходил с опаской булыжную улочку, где, кряхтя, грохоча на стыках и заливаясь звонками, переваливался двухвагонный трамвай, и я упирался в тот самый забор, укрывающий с одной стороны райские кущи туберкулезного института. Он лишь в своей основе был зелен, всюду же являлся пестрым, ибо всегда был заклеен афишами. Каждое утро, выходя из дома, я упирался в злобу дня, сверкающую по-детски яркими красками. Афиша сообщала мне новость дня, его государственную основу, которая тотчас преображалась в детский миф, ибо была наглядна и эмблематична. Так же и забавно. Как бы мне не поверить в ту пору, что я любим страной, коль события ее были столь по-детски ясны, и ее сообщения афиши столь расположены ко мне, и лишь ко мне, казалось, обращались. Разве что одно в них было коварство — способность выгорать и ветшать. Прежняя новость бывала заклеена поверху самой новейшей, вновь яркой, но предательские слои лохматились по краям, а то даже начавшая ветшать новость расползалась под дождями и являла лунки давно и прочно, казалось бы, забытых, уже почти уравненные с ними. Оказывается, что под желанным для детства вечным настоящим постоянно таится и всегда наготове прошлое. Открывалось... томительная незабываемость времен, что подтачивало детское намерение поселиться в каждом времени навек, а также печальная невозможность всегда жить единственным событием. Миф — он и есть вечность сознания, а тут смешного летчика Пауэрса, комично выпадающего из сбитого нашей ракетой самолетика, сменял разрывающий колониальные цепи Лумумба. Событие, захватывавшее целиком, казавшееся ценностью вечной, вдруг предательски заслонялось иным, а потом вновь просвечивало сквозь прорехи новейшего. Кстати, символом разора для меня в детстве была отслоившаяся штукатурка, открывающая мелкие деревянные перекрестия, торчащие из ромбиков паклей. Был у меня такой ранний сон. Я стою в прихожей нашей квартиры и в ужасе гляжу на обнажившиеся деревянные крестики. Что, казалось бы, в отслоившейся штукатурке, какой от нее страх... Но этот ужас от обнажившихся стен жилья я потом находил в себе многократно при любом сокрушении жизни. Впрочем, среди афиш, оповещающих о существенных, но обреченных выцвести новостях, были подлинно вечные. Видимо, их наклеивали тайно, по ночам, не давая ветшать. Одна из них изображала воина-пограничника. Воин вообще был основой нашего детского идеала. Воин же пограничник был первейшим из первых, ибо крепко берег границы нашего детского мира от врага. Враг скалился едва не с каждой афиши. Впрочем, он был не столь страшен, вроде куклы-уродца, какой-нибудь буржуй в цилиндре или колонизатор то ли в Панаме, то ли в пробковом шлеме. Однако ж враги были назойливы, как чертенята, которые вдруг нападут да защекочут. Оттого неколебимый красный воин являл собой вечное спокойствие. Он был не новостью, а вечной данностью. Если даже кощунственный ноготь кого-нибудь из моих дружков решался проковырять дырочку в красном воине, возможно, и не для кощунства, а чтобы вновь убедиться в его незыблемости, из прорехи опять-таки являлись фрагменты воина, что служило настоящим укором. Выходя из дома поутру, я вновь убеждался, что наш мир защищен, что он хорош, я и так ощущал всеми порами, а о будущем его знал наверняка из детских журналов. Оно было сладостно и увлекательно, с его тротуарами, транспортерами, вертолетами, садящимися прямо на крыше домов, и роботами-помощниками. Каждое утро я разглядывал эмблемы сегодняшнего дня, гордясь величием страны и слегка гневаясь на врагов-недоумков, впрочем, целиком предоставляя их заботам афишного воина. Оставив за собой надежный тыл, я поворачивал справа за угол Мариинки и тотчас, прилив новых чувств, смывал мое самодовольство и вовсе к иному обращал мысли.